Я тут до твоего прибытия на один пункт обвинения улыбнулся. Вот и записали, а я и подписал. Учти в своей последующей деятельности. Улыбки бывают разные. В 17-м был освобожден из узилища Илья Александрович Крахманников, ошибочно заключенный под стражу, как потомок унчанского миллионщика-психопата Ионы Крахмальникова, знающий к тому же, где упрятан некий мифический клад его предка. Илья Александрович, отцом которого был саратовский грузчик, выступавший впоследствии на цирковой арене под красивым псевдонимом Вильгельм фон Барлейн, иностранный барон в полумаске, в ту пору только что приехал с женой Капитолиной, которая была на сносях. Забрали его от двери родильного дома, где ждал он сведений о здоровье супруги. Капитолина родила мертвенького и была в плохом состоянии. Состояние тяжелое, так и сказали ему, и с тем он в тюрьму отправился. Здесь долго грузчицкий сын, окончивший Ленинградский университет, вообще не понимал, чего от него хотят, и лишь досадливо отмахивался от сладких уговоров открыть клад и сознаться во всей своей предыдущей антисоветской деятельности. Все это было как гадкий, невозможный шутовской сон. Наконец Крахмальников вышел из себя и показал свою бешеную суть и стать. Упал стул, повалился стол, пробежали на вопль следователя нижестоящие чины, сын барона в полумаске надолго слег в тюремную больницу, где и посетил его Август Янович Штуб. «Ну а отдались-то зачем?» — осведомился новый начальник, вглядываясь в хмурое, тяжелое, давно небритое лицо заключенного. Тот пообещал в ответ: «И впредь не постесняюсь». «Как сейчас себя чувствуете?» — спросил Штуб. «Мне вашей доброты не нужно», — отворачиваясь к стене, ответил Илья Александрович. «Я ее, эту здешнюю доброту, кушал в изобилии. Мне давайте то, что по закону полагается». Слышали такую присказку? Разумеется, и Крахмальникова выпустил Штуб, но зато своей властью наказал следователя и на доносчика и клеветника завел дело. А следователь, которого без всякого снисхождения наказал Август Янович, был из тех, кто и в кулаке из яйца цыпленка выведет. Пошел писать. И писал по старинному выражению так борзо, а по-нынешнему так бойко, что вознаграждением был вызван с докладом и тотчас же направлен с повышением исправлять должность в Белый город у самого Синего моря, где пальмы растут, и виноградарство множится, и на цитрусовых люди деньгу зашибают. Штуб же остался под таким подозрением, что 18-го вредителя ему выпустить не удалось. Через малое время прибыл ему заместитель, полненький, розовенький, крайне вежливый, даже до приторности, из таких, про которых издавна в народе говорится, он где до дна намаслен, только им и подавишься. Август Янович в скорости депеши был отозван в столицу для доклада, который писал 5 суток, после чего его 63 страницы объяснений ушли наверх. На какой такой именно верх, он и сам не знал. Домой ехать ему хоть и в неопределенной форме, но было не рекомендовано. Сердито и терпеливо, тоскуя по Зосе и по семье, он валялся в паршивеньком душном номере на скрипучей деревянной кровати, курил дешевые папиросы, читал Пушкина, совершенно вновь понимая то, что наизусть знал со школьных лет. Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. «Почему чума с большой буквы?» — вдруг удивился Штуб. «Пушкиниста объяснить?» «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслаждение, бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог». Он читал, курил, обедал поскромнее, биточки и кружка пива, писал Зосе легкомысленные открытки, из которых следовало, что жизнь его состоит из одних развлечений — В жаркие вечера сидел в парке в Сокольниках, это было и недорого, и на людях. В парке культуры дивился на чудесный ящик, там показывали телевизор.